Смерть бедняков. Лишь смерть утешит нас и к жизни вновь пробудит. Лишь смерть надежда тем, кто наг и нищ и сир. Лишь смерть до вечера руководить нас будет и в нашу грудь вольет свой сладкий эликсир. В холодном инее и в снежном урагане на горизонте мрак лишь твой прорежет свет. Смерть, ты гостиница, что нам сдана заранее, где всех усталых ждет и ложе, и обед. Ты ангел, чудный дар экстазов, сновидений, ты в магнетических перстах ко всем несешь. Ты оправляешь одр нагим, как добрый гений, святая житница, ты всех равно сберешь, отчизна древняя и портик ты чудесный, ведущий бедняка туда, в простор небесный.